это тезис, который противоречит реальности. Каждый человек абсолютно незаменим. Он предлагал рассматривать сообщество как что? Мозаичный рисунок. Ну, мы очень видим газоны подстриженные, красиво как, но каждый, кто находится в этом газоне, каждое растение, оно ведет что? Уродливую жизнь. Особенно плохо кому? Высокорослым. Те, у кого рост совпадает с высотой газона, те чувствуют себя больными. Почему человеку с выдающимися способностями необходимо свой рост, что не очень афишировать, а то подрежет. Вот. Значит, вот так вот. Значит, и почему я тоже с удовольствием слушаю повторение, что у каждого это. Не стесняйтесь повторять чужие. Ты все у тебя, да? Да. Все. Кто следует? Да, Аленочка, давайте. Воспитание должно быть пассивным. Да. И критиковать можно себя, но не личность, а поведение. Значит, я только хочу сказать, поведение должно быть пассивным, конечно. А так мы, когда мы ставим цель, это же активность, только я тогда думаю, как мне этого достичь. Ну как, мама должна она что-то сделать, это активно, чтобы в груди у нее было молоко. Ну, а когда ребенок уже это отсасывает, так, оно должно там быть. Вот момент, когда он отсасывает это молоко, мы должны быть пассивны. Да, надо же нам что-то уметь дать ребенку. Вот это дать, это очень активно. Ну, вы знаете, мама, которая кормила грудью, значит, что там? Там есть всякие продукты, которые надо есть. Артемчик, уходи отсюда. Тебе мама нужна? Бери маму и уводи. Здесь говорить. Да. Вот иди, там, вот там скажи. Там скажи. Там скажи. Ну, когда они научатся считать, мы тогда скажем, что не более 3 раз можно заходить уходить. Ну, я просто, знаете, как, ну, нельзя через край все, но так вот точно. Ну, не намешают они? Нет, не мешают, ну, ради Бога. Вот. Значит, а Леночка не рассказала, да, что-то еще она хотела сказать. Ну, ладно. Так что, в общем, мы должны быть очень активны. Более того, Фромм говорил, человек все время должен быть активен. Ну, если мы спим 8 часов, значит, 24 минус 8, что? Сколько? 16. 16 часов мы должны быть активны. Тогда и сон активный. Кстати, товарищи начальники будущее, скажите, пожалуйста, когда вы отсюда ушли в 6 часов, о чем вы думали, о чем вы говорили друг с другом? О чем? Да, на о том, плохо как. Было, почему? Что? Плохо было. Это тоже, значит. А, конечно, наш материал, он не безразличен. Ну так, а вот так я на тренировку сделала, а вот. Да, ну. Стабилизировался, да. Правильно. А не поняла. Да, ничего, не надо. Значит, поймешь потом. Значит, и тогда что? Значит. Остальные как? Вы между собой обсуждали? Да. Обсуждали. Еще кто еще так или продумывал? Да, ну, практически все. Значит, вы же понимаете, теперь посмотрите, если руководитель, что ведет процесс правильно, а если работнику на работе интересно, он работает на вас сколько времени? Все 16 часов. Оплатите вы ему за 6 часов. Плюс ему интересно, эндорфины выделяются, он не болеет. И потом ночью он еще делает открытия какие-то. Вы обратили внимание, наверное, какие-то мысли до вас во сне, да. Во сне дошли? Нет, и просто когда вы отсюда уже ушли, что-то здесь не поняли, потом дошло. Кстати сказать, выдержки из школа ораторского искусства. Мысль – это говядина первой категории. Ее нужно что? Приготовить, чтобы она не была подметкой, неперевариваемой, и не была бы пережеванной котлетой, бифштексик. Сделать, чтобы вы сами еще пожевали его. Да, и чтобы до самих дошло. Так что вот вам реальный пример, как мои подчиненные работают на меня 24 часа в сутки. Достижимо это? Достижимо. Вы же понимаете, если у человека кроме работы есть еще и хобби, у него что-то с работой не ладится. На работе можно удовлетворить все свои потребности. И, как выяснилось, даже сексуальные, принесенные водички. Все высказались. Дети даны на время, а потом они уходят. Восточная мудрость. Круче сказал, Бог нам дал. На время и поручил нам их воспитание. В реальной жизни с ребенком никто чирикаться не будет. Как вы думаете, так потом и действуете. Поощрять надо спасибо. Хорошее поведение, плохое игнорировать. Угу. Мышление развивается когда трудно. Оставьте человека в покое. Думайте о детях хорошо. Да. Этого не настало, не добавил. Это Ницше. Если хочешь оказать благодеяние человеку, оставь человека в покое. Но именно эта часть добродетели дается труднее всего. Посмотрите, вы каждый раз в разной редакции фактически говорите одно и то же. А как это вы? Занимайтесь своими делами, да? Не надо беспокоиться о том, чтобы понравиться ребенку. Да, то же самое, оставь человека в покое. Потому какое вам больше нравится, такое оставьте себе. Они все одинаковые, по сути дела. Так, кто еще? Давай, Лили. Ну, я так начинала, что дать ребенку пространство для индивидуальной деятельности. Громче. И не спрашивая с него результат, не интересуясь подробностями. Но для меня это вообще трудно. Если вот я с ним дала ему какое-то задание, то я еще проспектирую, как это сделать, проконсультирую. Ну, ты же известная самая тиранша. Тиранша, ну а как же, они все дурные, они же ничего не поймут сами. Ну да. Потом для меня новость. Кстати, я сейчас расскажу, чем отличается демократия от автократии. Демократия очень жесткий метод правления. Очень жесткий. Автократия еще вроде более жестокий. Демократ дает распоряжение начальнику, подчиненному и требует результат. Но он не очень интересуется, как это будет сделано. Вот. А автократия не только результат, но и как это делать будешь. Ну, если вы не знаете, а я знаю, что было. Значит, в сельское хозяйство вмешивались все. Они говорили не только, сколько надо вырастить урожай, но и как собрать его, и как получали совершенно, я как немножечко биолог, знаю, сахарную свеклу, что к такому-то времени доложить, что урожай убран. Ведь каждый год на год не похож. Форма вначале готовится сосуд, потом он накачивается сахаром. И поэтому, если ты уберешь сахарную свеклу на 5-10 дней раньше, то ты что, не досчитаешься огромного количества сахара. Но тоже у нас тоже яблоко, оно довольно быстро приобретает свою форму. Ему нужно еще иногда в беседе, это чуть ли не месяц, чтобы она набрала все свои качества. Вот. Когда тебе говорят, когда убрать, что сеять, ну и так далее, в общем. И я всегда так говорю. Сталин у нас сидит. Личка, тебе сколько лет? 30 нету, 28. Да? 28. А Иосиф Виссарионович не сидит. Приобрела она его от своих родителей. Для мамы. Ну да.